Владислав Гайдукевич. «Построй в себе лидера за 10 шагов». Текст читает Дементьев Илья. Введение. Итак, для начала хотелось бы отметить, что я рад приветствовать вас на этих страницах. Ваше решение купить эту книгу означает только одно – вы поставили точку в бесконечном анализе вопросов о великом и, наконец, покинули Лигу теоретиков. Тот факт, что вы решили поставить точку в теории и приступить к практике, крайне важен. И я вами горжусь. Я, как никто, знаю, что после осознанного решения все изменить встает вполне очевидный вопрос. А как? Нулевая глава. Начало. В наш довольно непростой век одного принятого решения измениться, улучшить собственную жизнь, достичь чего-то мало. Необходимо предпринимать какие-то конкретные действия. И именно об этот нюанс и разбивается 99 из 100 решивших меняться. Согласитесь, довольно непросто трансформировать мысли из разряда «я хочу добиться» непосредственно в план и в какие-то конкретные действия. Подобные попытки собрать собственный план действий зачастую рушатся о реальность, ведь невозможно знать или понимать механику изменений изнутри, если на изучение вопроса не было потрачено энное количество лет. Если возникает необходимость построить себя с нуля, то рассчитывать на собственные силы не приходится, потому как попытка собрать собственную систему и собственный план действий грозит затянуться на многие годы. Слишком обширный перечень разноплановой информации нужно изучить, понять и адаптировать, чтобы вышло что-то более-менее рабочее, и особенно сложно это провернуть в нынешних реалиях, когда желание измениться не может быть приоритетом и не может занимать 100% личного времени. Ведь вполне очевидно, что помимо желания измениться, нам все же нужно что-то есть, где-то жить, во что-то одеваться и, следовательно, нужно работать. Кроме того, к работе приплюсуйте личную жизнь, свободное время и хроническую усталость. Так что в сухом остатке на создание собственной системы времени практически не остается. Хочется взять уже кем-то созданную, рабочую, протестированную систему с эффективными результатами и применить ее для себя. И вот именно здесь возникает проблема. Ведь интернет так и пестрит излишками курсов по саморазвитию, мотивашками на час, миллионами советов, тысячами коучей, сотнями платных и бесплатных методик, авторы которых убеждают вас в том, что именно их метода рабочая и что именно их вариант – тот самый. И вся эта пестрящая масса вызывает лишь отторжение и негодование, ведь каждый из них на самом деле не испытывает абсолютно никакого желания вам помогать, а лишь хочет нажиться на вашем желании перемен. Очевидно же, что автор того или иного пособия «Как заработать миллион» пытается заработать миллион как раз на этом пособии. И скажите честно, вот вы бы стали отдавать схему на миллион за 100 рублей. Думаю, что вряд ли. Да и никто бы не стал. Ведь гораздо проще провернуть собственную схему на миллион, чтобы заработать миллион, чем пытаться продать тысячи экземпляров по 100 рублей, чтобы заработать вышеупомянутый миллион. Если вы не глупец, то подобные выводы очевидны и неизбежны. Так что вся эта брызжущая инсайтами и цветными лозунгами масса с их фальшивыми улыбками абсолютно не вызывает доверия, а скорее отвращает. Отсюда и возникает тотальное недоверие ко всему вышеупомянутому сегменту, и это правильно. Ведь человек, несущий революцию сознания, должен быть ее примером, и это как минимум. Автор того или иного практического пособия должен как минимум лично его использовать, демонстрируя эффективность. В противном случае вся его система и он сам, как ее непосредственный автор, не больше, чем очередной павлин, который думает, что красота слога в состоянии нивелировать отсутствие смысла. К сожалению, я также столкнулся с проблемой отсутствия рабочей методы, во всяком случае в том сегменте материала, до которого я сумел дотянуться. Большая часть представленных методов была банальным способом на мне заработать, без какой-либо дополнительной информации. Кое-что было совершенно сырым от авторов, которые сами так и не смогли измениться и являлись лишь теоретическими представителями собственных систем. Что-то было адаптацией античной философии, и это, кстати, особенно забавно, потому как я не искал душевной гармонии и внутренней стабильности. Я пришел за тем, чтобы измениться и достичь каких-то личных амбициозных целей. А меня навязчиво убеждают в том, что я и без всяких материальных благ могу быть счастливым. И что главное – это гармония и внутреннее смирение». Пытаясь подсадить меня на иглу потока их успокаивающих практик, чтобы превратить меня в жвачное, которое создано лишь с той целью, чтобы стоять в стойле и нести молоко вплоть до тех пор, пока хозяин не решит отведать говядинки, при этом еще и умудряясь сохранять умиротворенное лицо, находясь, так сказать, в гармонии. Разумеется, и этот метод имеет право существовать, но я нуждался в другом. Я собирался стать лидером во многих смыслах этого слова. Ведь быть посредственностью – это не выбор, это как раз отсутствие выбора. И поскольку я уже выбрал путь изменений, роста, методики, которые пытались меня убедить в том, что быть серым тоже круто, шли лесом. И вот знаете, в чем конструктивная особенность поиска рабочей методы с целью стать лидером? Единственная и основная проблема в том, что лидеры не пишут таких методик, поскольку им это ни к чему. Лидер не нуждается в финансовом притоке от продаж собственного метода, и ему также ни к чему одобрение большинства, ведь мнение масс ничего не стоит. Проблема в том, что созданием подобных методик по изменению себя занимаются в основном шаблонные представители большинства – которые ничего не знают ни о том, как это в самом деле построить себя, ни что значит начинать с нуля. Они молотят прикладную теорию, адаптируя труды человечества в этой области за прошлые столетия, даже не осознавая нюансов, что есть база, вроде принятия себя и умения чувствовать себя живым, и непосредственно прикладная часть, которая актуальна лишь для текущего времени. Адаптация советов, как преуспеть в социуме, прошлых столетий вряд ли будет полезной в век информационных технологий с возможностями делать миллиарды, не покидая стен собственной квартиры. Уникальность выживания любого рынка кроется в адаптации к современным реалиям, но большинство пренебрегает этим правилом. В общем, потратив больше года на поиск, подходящего мне метода я так и не нашел. Собственно говоря, именно это и вынудило меня дополнительно потратить несколько лет на изучение материала, создание, тестирование, оценку результатов и эффективности собственного метода, который я рад сегодня вам представить. Кстати, если вам довелось слушать мою теоретическую книгу, то хотелось бы внести некоторую ясность о том, что изначально, равно как и предыдущая теоретическая, так и текущая практическая книги, были созданы мной исключительно для меня. Я закрываю личные вопросы и ставлю в них точку, попутно трансформируя полученные выводы в материал, потому как считаю это неплохим решением, ведь мне все же приходится решать эти вопросы собственными усилиями, хотя скажу вам честно, я был бы несказанно рад, если бы в моменты отчаяния и поиска я сумел бы найти достаточно полное пособие по мучившим меня теоретическим вопросам, а также непосредственно практическое руководство к действию, базирующееся на вышеизложенной теории. Эти два произведения неизбежно сэкономили бы мне уйму времени, которое мне пришлось потратить на то, чтобы разобраться с вопросом самостоятельно. И именно поэтому я уточняю, что это не книга или пособие, нацеленное на вас, потому как именно вы моя целевая аудитория. Отнюдь моя целевая аудитория – я сам. Я потратил большую часть осознанной жизни на то, чтобы разобраться с подобными базовыми, в каком-то смысле, вещами и понять, что к чему. Поэтому вся суть моего творчества – преследуют лишь две конкретные задачи. Во-первых, я искренне был бы рад, если бы мне вовремя попалась такая или подобная этой книга. И поэтому я также искренне буду рад помочь такому же страждущему человеку, каким являюсь я сам, чтобы сэкономить несколько лет, успокоить ментальную бурю и реализоваться. Во-вторых, я все же довольно дорого заплатил временем за осознание этих вещей, так что было бы неплохо задним числом монетизировать утраченные года. Как говорится, если умеешь делать что-то хорошо, то никогда не делай это бесплатно. Так что фактически перед вами сейчас стоят два выбора. Либо довериться мне и моей методике, так сказать, наняв меня своим личным куратором, купив этот материал, либо заплатить временем за то, чтобы разобраться с этим самостоятельно. Решать исключительно вам. Моя методика оформлена среднестатистическим шрифтом, так что сложностей с восприятием возникнуть не должно. Но, как и всегда, для начала необходимо прояснить некоторые особенности и нюансы, потому как лишь при их соблюдении мой метод имеет шансы сработать. Во-первых, вы должны четко и осознанно понимать, что с вас действительно хватит теории, что вы больше не желаете перечитывать сотни страниц лишь для того, чтобы в очередной раз замотивироваться или читать книги, где вас нахваливают и лижут ушко. Прошу вас окончательно убедиться в том, что вы уже нашли ответы на базовые вопросы бытия, и вы действительно теоретически подкованы. Также я настоятельно прошу вас еще раз убедиться в том, что вы в самом деле уже готовы покинуть русло теоретизирования и начать работать, потому как в противном случае вы имеете все шансы соскочить с прикладного вектора последовательных шагов и ускользнуть, обдумывая очередную эфемерную идею о высшей материи, обвинив меня потом в том, что моя система не сработала. Нет уж, если вы все еще находитесь в поиске и размышлениях, вам определенно не сюда. Кроме того, вы должны понимать объективную реальность и принимать себя обычным человеком, не сверхсуществом, не анунаком, не полубогом, не особенным гением с семью пядями во лбу и предначертанным величием, потому как в любом из вышеупомянутых или аналогичных случаев вам неизбежно будет казаться, что все свершится за вас. Что жизнь обязательно повернется к вам улыбчивой стороной, и лично вам ничего конкретного для этого делать не нужно, разве что немного подождать, и все обязательно сложится само собой, а это явный признак того, что вы не готовы работать. Попробуйте вернуться, например, лет через 5, когда придет четкое понимание того, как на самом деле работает система, и что сама собой она может лишь нагибать. Также я попрошу вас понять то, что ценник этой книги включает не только определенные финансовые растраты, совсем даже нет. Это отнюдь не самое дорогое вложение из списка необходимых, ведь помимо финансовой части вам также придется докинуть необходимое количество времени, которое потребуется для прослушивания этой книги и выполнения предложенных задач. Таким образом, если вас устраивает ценник этой книги, а также вы сочтете рациональным решением заплатить собственным временем за выполнение предложенной мной системы, добро пожаловать. Я не зря упоминаю про время, которое необходимо пожертвовать, и знаете почему? Потому что хоть в мире и существует исключительное количество разноплановых валют, я искренне убежден, что время – это самая дорогая валюта из всех, что существовали, ныне существуют и будут существовать. Ситуация складывается в общем следующее. Сейчас вам действительно нужно решиться. Уделять или не уделять этому методу определенный отрезок вашей жизни, поскольку система нацелена на временное выдергивание вас из текущего, устоявшегося образа жизни за вычетом необходимых вещей вроде работы и сна. И я настаиваю, чтобы вы отказались от всех прочих социальных компонентов в виде вечеринок, клубов, прогулок с подружками, дружеского пива с парнями, ну и так далее. Я прошу вас отказаться от всех вышеперечисленных плюшек жизни, но лишь на время, необходимое для прослушивания этой книги и выполнения последовательных задач. Резюмируя, подытоживаю. Если вы уже досыта наелись теории, если вы понимаете, что вы лишь человек, и ваша жизнь целиком и полностью зависит лишь от вас, и чтобы чего-то добиться, нужно работать, и если вы действительно готовы работать, то ваше состояние идеально подходит для предложенной здесь системы. Но если же вы все еще не созрели, если вы чувствуете внутреннее смятение, потерянность, отсутствие всепоглощающего желания перестать думать о бесполезном и начать работать, то советую отложить эту книгу на попозже. Я буду с вами откровенен. Результативность методики напрямую зависит от степени вашей личной готовности. Поэтому прежде чем начать, хорошенько подумайте и все взвесьте. Вы правда созрели для того, чтобы начать работать и начать менять собственную жизнь? Данное пособие построено на комбинировании теоретического материала и его практической адаптации путем личных действий. Приступим.